Глава 23. Парень, наконец, проснулся, поглядывая на окружающих и помаргивая. «Доброе утро!» — сказал он. Он встал с кровати, и я вручил ему все еще завывающую Лори и велел ему как угодно ее успокоить. Потом подошел к Дарли. Она стояла на коленях, свернувшись в комок над неподвижным, завернутым в одеяло телом ее отца. Запах паленого мяса и волос наполнял комнату. «Ван!» — стонала она. «Ван!» Я схватил ее за плечи. «Дарла, нам надо идти. Ретикулянцы!» Она стала рыдать. Страшные судорожные всхлипы потрясали ее тело, но ничего не было слышно. «Дарла, нам надо уходить!» Я дал ей немного поплакать, потом взял за плечи и осторожно оттащил ее прочь. Тело ее напряглось, вдруг потом обмякло. Я поставил ее на ноги и повернул ее лицом к себе. Лицо ее стало сплошной искаженной маской боли. Я повел ее на другой конец комнаты, надел на нее рюкзак, который нашел возле стола. Роланду я велел проверить, нет ли кого в коридоре. Сьюзан успокоилась, и он отодвинул ее в сторону. «Порядок», — сказал он, выглядывая наружу. По коридору издалека разносились вопли и звуки общей паники и хаоса. «Все в порядке», — объявил я. «Всем можно выходить». Лори явно устраивала себе гипервентиляцию легких такими криками. Я помог Джону перекинуть ее через плечо и держал, пока он не сбалансировал ее тяжесть на плече. Я подобрал пистолет Джимми и отдал его парню, владельцу «Шевроле». Потом вернул Дарли ее пистолет. Все-таки довольно много времени ушло на то, чтобы подготовиться к выходу. Но, наконец, они все под моим контролем вышли и повернули направо, осторожно вышагивая по стеночке. Роланд шел впереди. Все, кроме Джона и Сьюзен, были вооружены. Я был последним, кто вышел из каюты. Я постоял у двери и посмотрел на Уилкса. Глаза его умоляюще смотрели на меня. Я почти готов был что-нибудь ему сказать, когда низкий гудящий звук потряс пол, и соединительная дверь разлетелась на щепочки. Сквозь отверстие ворвался ретикулянец, неся странное серебристое ружье. Все словно состоящее из изогнутых поверхностей с расширенным дулом. Я скользнул за угол стены, вытащил свой здоровенный пистолет и выстрелил. Башка инопланетянина взорвалась розовым дымом. Куски хитинового панциря полетели в стороны, а безголовое тело продолжало идти на меня. Я попятился прочь, вышел в коридор, поворачиваясь на всякий случай обратно каждые несколько шагов. Я остановился, чтобы взглянуть последний раз, и увидел, как обезглавленное тело вывалилось в коридор. Ноги его все еще продолжали судорожно подергиваться. Никто больше оттуда не выходил. Остальные поглядывали на меня. Я рявкнул на них, чтобы они не останавливались. Чуть подальше впереди телеологисты остановились, чтобы забрать свои рюкзаки, которые они оставили в коридоре. Я схватил рюкзак Джона и натянул себе на спину, пока мы бежали дальше. Я бросился в голову нашей колонны и велел Роланду подгонять остальных сзади. В коридоре был дым, откуда-то впереди доходили звуки падения, выстрелов и прочей потасовки. По мере того, как мы все приближались к источнику суматохи, дым становился все гуще, пока у нас не оставалось иного выбора, кроме как повернуть назад или задохнуться. Мне не хотелось сталкиваться лицом к лицу с ретикулянцами, и, насколько мне было известно, в этих местах не было лестницы или трапа, который вел бы вниз, в трюм. Но сбоку я увидел коридорчик, и было похоже, что он вел как раз куда-то на палубу. Я бросился в коридорчик и убедился, что все остальные последовали за мной, прежде чем я снова оказался во главе колонны. Я открыл дверь в конце коридорчика, убедился, что он выходит на палубу с правого борта, но не знал, стоит ли туда выходить. На горизонте в море за перилами палубы сидела кроваво-красная луна. На ее фоне чернел силуэт чего-то, что я сперва не признал, и только потом понял, что это был еще один мега-левиафан. На нем не было только корабельной настройки, как это было сделано на нашем корабле. Он медленно приближался к лапуте по правому борту. Над ним весь воздух был полон летающими искрами огня. Какие-то страшные тени скользили по лунному диску. Что-то вроде гигантских летучих мышей, кожаный шорох листьев разносился по всему морю. Искры огня окружали лапуту, словно стаи светлячков. Некоторые внезапно падали на палубу. Я услышал звук падения и посмотрел вправо. Один из шариков ударился о палубу и отлетел к составленным вместе креслам под тентом. Это был пылающий шар размером с дыню, сделанный из чего-то вроде дегтя. За ним тянулся шнур из огнеупорного материала, заплетенный косичкой. Деревянные шезлонги, обтянутые тканью, немедленно загорелись. Я выглянул подальше, чтобы лучше рассмотреть, что же происходит. Огни от шаров вспыхивали везде, на верхней палубе, на нижней, всюду, куда только они падали. За ними с воплями гнались члены пожарной команды, таща за собой белые пожарные рукава, словно упирающихся змей. Мне очень не хотелось выходить именно туда, но выбора у нас не было. Я посмотрел вокруг в поисках ближайшей лестницы на палубу «Б», ничего не увидел и решил, что самое лучшее — пробираться на корму. «Пусти меня, я сама пойду, черт возьми!» Это была Лори, и орала она на Джона. Я закрыл дверь и пошел обратно. Джон поставил Лори на ноги и рассыпался в извинениях. Она замахнулась на него, не попала, потом я взял ее за руку, и она попыталась замахнуться и на меня. Я поймал ее запястье. «Лори, успокойся, это же я, Джейк, помнишь?» Глаза ее сосредоточились на мне, и истерическая ненависть ушла с ее лица. Она моргнула и посмотрела снова. «Кто?» «Ах, да-да!» Она потерянно гляделась вокруг. «Что случилось? Где мы?» Потом она увидела, что на ней нет ничего, кроме простыни, и стала возмущаться. «Какого долбаного черта?» «Пиратский мегалеофан напал на наш корабль», — сказал ей, думая, что лучше сосредоточить ее внимание на теперешней проблеме, чем на обстоятельствах этой ночи. Тем более на душевных травмах, которых она вообще может и не помнить. «Нам придется идти вниз, в трюм, Лори». Это привело ее в чувство. «Они что, бросают зажигательные бомбы?» «Да, и похоже на то, что они подтягиваются, чтобы взять нас на абордаж». «Где мы?» «Верхняя палуба, правый борт, ближе к носу». «Сюда, и быстрее!»